Три слова, сказанные на родном языке, как-то сразу успокоили Широкова, и он начал говорить уже по-калистянски, как ему казалось, совсем спокойно. Но впоследствии он никак не мог вспомнить, что именно он говорил калистянам в тот день. Слова сходили с его губ без участия его воли, сами собой. Но когда некоторое время спустя он спросил Синяева о своей речи, оказалось, что он говорил хорошо и с чувством. После Широкова выступил Синяев. Он не казался, а действительно был совершенно спокоен. Коротко приветствовав калистян, Георгий Николаевич посвятил свою речь развитию мысли, высказанной Диегонем, что к союзу людей калистян примкнут в будущем жители других, пока еще неизвестных планет. Женсинг закрыл своеобразный митинг, и все снова отправились на чудесной Алитии к кораблю. Калистяне торопились покинуть остров. «На звездолете огромное количество предметов, подаренных нам на земле», — сказал Диегонь Женсингу. «Я прошу без меня не разгружать корабль». «Никто ничего не тронет, пока вы будете в отсутствии», — ответил Женсинг. Морской переезд. «На чем мы отправимся на континент?» — спросил Синяев. «На корабле», — ответил Женсинг. «А почему не по воздуху? Ведь это будет быстрее». «Потеря времени незначительна. Корабль идет быстро. Таково желание Диегоня и его товарищей. Но если вы возражаете...» «Нисколько. Просто я не очень хорошо переношу качку». «Ее не будет». «А если поднимется буря?» «Это исключено. На время вашего переезда ветер не будет пропущен в эту часть планеты». «Вы управляете ветром?» — пораженный этими словами спросил Синяев. Ответ был неожиданным. «Погода планируется». Широков и Синяев молча переглянулись. «Если ветер в этой части океана и был намечен, — невозмутимо продолжал Женсинг, — то ради вас станции изменили программу. Охлажденные над океаном массы воздуха направят куда-нибудь в другую сторону». «Но как?» — начал Синяев и замолчал. Не стоило просить объяснений. Было немыслимо узнать и понять все сразу. Сборы были недолгие. Звездоплаватели намеревались вернуться на остров и не брали с собой никаких вещей. Но у гостей Каллиста багаж оказался весьма объемистым. Они должны были остаться на континенте и взяли с собой все, что привезли с земли. Не без грусти расставались Широков и Синяев со звездолетом, на котором провели больше 3 лет. «Мы вернемся на землю на этом же корабле?» — спросил Широков. «Но, разумеется, нет», — ответил Мьянь-Онь. — «Для вас построят новый, по последнему слову техники. Вы же видели на сети-то, что современные звездолеты более совершенны». Алити в 3 рейса доставила на пристань всех. В сущности, это была не пристань, а просто набережная. Она представляла собой огромную площадку, выстроенную из красных каменных плит, похожих отчасти на гранит, отчасти на мрамор, отполированных как зеркало. Каждая плита была не менее 20 квадратных метров величиной. Когда появились калистяне и их гости, корабль, стоявший в 50 метрах от берега, приветствовал их протяжным, странно звенящим звуком. Несмотря на большую мощность этого гудка, он не был неприятен для слуха и отличался какой-то своеобразной мягкостью. «Я думал, что на Каллисто нет гудков», — сказал Широков, — «ведь они создают шум». «До последнего времени», — ответил ему Гисьянь, — «гудки на море были необходимы. Каллисто — жаркая планета, и на ней частые густые туманы. Теперь, конечно, они не нужны, но сохранилась морская традиция». Корабль приблизился. Оба друга видели такие корабли на рисунках и фотографиях, которые показывали им калистяне еще на земле. но, тем не менее, с большим интересом рассматривали странное судно. Оно было невелико и очень узко. Ширина палубы не превышала 4 метров. Не было ни мачт, ни труб. Корпус судна, выстроенный из серебристого металла, почти не выступал из воды. Вся верхняя надводная часть была накрыта сплошным прозрачным кожухом, чуть голубоватого оттенка. Благодаря низким бортам казалось, что по воде плывет огромная стеклянная лодка, перевернутая килем вверх. Парапет набережной был значительно выше борта корабля, и люди, стоявшие на ней, смотрели на судно сверху. Первое, что обращало на себя внимание, было отсутствие каких бы то ни было палубных надстроек. Сама палуба представляла собой гладкую поверхность темного цвета без единого шва. Точно она была покрыта линолеумом. В 3 местах виднелись небольшие зеленые круги. Экипаж судна состоял из 8 колестян. Моряки были одеты очень своеобразно, в костюмы, отличные от тех, которые люди Земли видели до сих пор. На них были короткие до колен брюки и легкие сетки без рукавов. И то, и другое было голубого цвета. По обычаю колестян головы были ничем не покрыты. «Словно дети», — сказал Синяев, прибегнув, чтобы не быть никем понятым, к французскому языку. «Действительно, странный костюм моряков напоминал одежду детей в летнее время. Издали казалось, что на палубе стоят черные мальчики в трусиках и майках. Я не вижу в этой прозрачной крыше ни одного отверстия, через которое мы сможем проникнуть на корабль», — сказал Широков. «Или она поднимается, как на Алите?» «Посмотрите внимательнее», — ответил Гисянь. «Вход прямо перед вами». «А я его вижу», — сказал Синяев. Пристально всмотревшись в поверхность стекла, Широков наконец заметил тонкую синюю линию. Малозаметная на голубом фоне, она шла от борта вверх, плавно изгибалась и снова опускалась к борту. Точно тонкой кистью была нарисована арка. В тот момент, когда он увидел ее, дверь сдвинулась назад и скользнула в сторону. Образовалось отверстие. Возле него собрались все 8 членов экипажа. Широков и Синяев ожидали, что с корабля будет подан на берег трап или какая-нибудь сходня, но произошло совсем иное, чего они никак не могли ожидать. Каменная плита, казавшаяся столь прочной и неотъемлемой частью набережной, сдвинулась с места и опустилась вместе с ними. Кто и как привел в действие механизм этой оригинальной подъемной машины, они не заметили. Вход на судно оказался прямо напротив, на одном уровне, и оставалось сделать только один шаг, чтобы очутиться на палубе. Один из моряков выступил вперед. «Люди Земли, — сказал он, — желанные гости на корабле. Мы рады видеть вас у себя. Прошу вас войти». Широкову и Синяеву пришлось первыми перейти на борт судна. Петр Аркадьевич снова подумал при этом, что их присутствие невыгодно Диегонию и другим звездоплавателям. На них почти не обращали внимания. Оно целиком поглощалось им и Синяевым. К их удивлению, экипаж корабля встретил гостей очень сдержанно. Никто не пытался обнять их, как раньше. Моряки приветствовали их только жестами. Это было результатом нескольких слов, сказанных Жесингом, так что они не слышали. Еще раньше Диегонь высказал опасение, что чересчур восторженная встреча может в конце концов утомить людей Земли. Вслед за ними на борт корабля перешли все члены экипажа звездолета. Жэньцинь и другие колестяне остались на берегу. «Мы скоро увидимся», — сказал Жэньцинь. «А разве вы не поедете с нами?» — спросил Широков, невольно посмотрев на деньги. «Нет, корабль пришел за вами и экипажем звездолета. Население Аттилли ждет вас». «Я был бы очень рад — сказал Гисьянь, — если бы вы поселились в моем доме. Я постоянно живу в Атилле. — Мы гости Калиста, — ответил Широков. — Я благодарю вас за приглашение, но мы будем жить там, где нам укажут. Мое и моего товарища желание — не расставаться с нашими друзьями и спутниками по полету. Диегонь протянул руку и ласково провел пальцами по лбу и волосам Широкова. — Все будут рады видеть вас у себя, — сказал он. Стеклянная дверь беззвучно встала на место. Каменная плита с провожающими поднялась и снова неразличимо слилась со всей набережной. Корабль незаметно отделился от стенки и медленно отходил от нее. Женьсинь и все остальные шли по набережной вслед за кораблем, но вскоре отстали. Корабль шел все быстрее и быстрее. Длинный узкий корпус судна легко разрезал темную воду океана, оставляя за собой расширяющиеся полосы вспененных волн. Чуть заметно покачиваясь, он с нарастающей скоростью удалялся от берега.